Кабан на шее. Брел как-то медведь по лесу. Глядит, кабан в яму провалился, никак из нее не выберется. Помог медведь кабану в беде. «Ну и лапищи же у тебя», — прохрюкал кабан, выбравшись из ямы. «Не мог, что ли, меня поосторожнее тащить? Ухватился за шкуру, всю спину исцарапал». Смутился медведь, промолчал. «Ладно», — сказал кабан, — «я не сержусь. Что с медведь спрашивать? Перекусить у тебя чего найдется?» «Проголодался я в яме, со вчерашнего дня в ней сижу». «Придется мне тогда домой сбегать», — сказал медведь. «А ты сбегай, сбегай, не ленись, да прихвати, что повкусней». Сбегал медведь в свою берлогу, принес кабану соты с медом. «Тебя, приятель, хорошо за смертью посылать», — ворчал кабан, давясь от жадности Мишкиным медом. «Мог бы и побыстрее обернуться. А ну давай». «Что давать?» — не понял медведь. «Давай бери в лапы ветку и садись мух от меня отгонять. Вишь, сколько их на мед налетело». Сел медведь от кабана мух отгонять. Отвалился кабан от меда, улегся под куст, вытянул ноги. «Ну?» «Что ну?» — переспросил медведь. «Спину мне почеши, вот что. Люблю я, когда мне спину чешут, только поосторожнее своими когтищами». Посмотрел медведь в глаза кабану, ничего не ответил и пошел прочь. «Эй, эй, куда же ты?» — завопил кабан. Медведь будто не слышал. «Ишь ты, уж и почесать не может, вот ленивый!» — прохрюкал у него за спиной кабан. На его беду медведь это услышал и вернулся.